в этой пустыне. Здесь можно было работать и отдыхать. Тысячелетний колодец Бир-Резене вычистили, углубили, а метрах в 20 от него пробурили еще 30-метровую скважину, которая одна могла обеспечить базу водой. С водой здесь вообще было неплохо. Она находилась метрах в 30-50 под почвенным покровом, проникая по трещинам из третичных и мезозойских отложений. Это имело чрезвычайное значение, особенно при бурении с промывкой, когда к бурильному станку постоянно должна подаваться вода. Старый колодец в центре оазиса, несколько пальм и колючий кустарник маки — вот и все, что напоминало здесь о прошлом. Новый мир проник сюда, прочно обосновался, и барханы пустыни его не пугали. С правой стороны базы располагался машинный парк. Автомобили, движок, вырабатывающий электроэнергию, детали буровых вышек и на бетонной площадке вертолет. По левую сторону был лагерь тунисских рабочих, жителей окрестных оазисов, которых геологическая разведка приобщила к миру новых невиданных возможностей. Приличная зарплата и перспектива постоянной работы не менее чем на 2 года здесь, на краю пустыни, такое встречалось нечасто. Многие жители впервые получили постоянную работу. Невидимый в темноте муэдзин козлиным голосом тянул вечернюю молитву. Голос, извергнутый из глубин человеческого сердца, вибрировал в пространстве и таял в ночи. Сумерки здесь были краткие, ночь наступила, прежде чем отзвучали последние стихи молитвы. «Доктор Винтер, вы сегодня будете ужинать?» — донесся из столовой ворчливый голос геофизика Дутарте, с которым он делил столик. «Филоген жарит цыплят». Блюда из птицы вносили желанное разнообразие в их меню, сплошь почти состоящие из баранины и козьего мяса. Однако сегодня и цыпленок не пробудит в нем аппетита. «И все равно, — подумал он, — надо взять себя в руки и держаться, как обычно, если он не хочет возбудить подозрения у коллег. И ни в коем случае нельзя избегать общества, надо хоть несколько минут посидеть в столовой, каким бы усталым он себя ни чувствовал». Голос муэдзина затих, угас в пустыне. На небосклоне появилась огромная землисто-красная луна. Ночь озарилась, но это не была еще присущая ей обычно окраска. Настоящий свет будет позже, когда серебряное берберское блюдо, начищенное и отполированное, поднимется выше. Луна — вечный кочевник пустынных горизонтов. «Уже бегу!» — крикнул он Дутарте и побрел к столовой. Но мысленно он был в Мединине, пытаясь представить себе выражение лица доктора Шольца. Теперь уже письмо у него, теперь жизнь Тиссо в его руках. Тайна перестала быть тайной. Не сделал ли он ошибку? Не лучше ли было выждать, как советовал адвокат? Его терзали сомнения. Если Шольц выйдет ночью, утром он будет в Тунисе, в посольстве, и с этого момента он, Винтер, утратит власть над событиями. Он уже не сможет что-либо изменить. Сообщение полетит от посольства к посольству, как искра по Бикфордову шнуру, и французы устроят огромный скандал тунисскому правительству. Почему-то они недолюбливают друг друга. Он глубоко вздохнул и вошел в столовую. На мгновение его ослепило сияние ламп. Он замер, заслонив глаза ладонью. Большинство участников интернациональной геологической экспедиции уже сидели за столами и сосредоточенно работали вилками. Минералог Дина Росси и картограф Франко Борзари поедали цыплят с макаронами, остальные довольствовались рисом. «Где вы пропадали так долго?» — спросил петрограф Франц Питнер. «Филоген сегодня оставил вам порцию шефа. Как там, начальник? Он уже забыл, наверное, что бывают такие потрясающие цыплята с макаронами, а?» Он безразлично улыбнулся Питнеру, кивнул остальным и сел напротив Дутарте. За столом было 4. Он, Мишель Дутарте, геохимик Андре Верде и топограф Джованни